Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», а затем через пробел текст вашего сообщения. Также, братья и сестры, хотим сказать, что мы, наш монастырь, объявляет о сборе пожертвований для детей-инвалидов, для детей-сирот, просто для инвалидов, в общем, для всех нуждающихся в нашем внимании к Рождеству. Для этого мы принимаем пожертвования ваши денежные в наш монастырь по адресу город Иваново, улица Базисная, дом 23, Веденский женский монастырь. Индекс 153-005. В назначении перевода напишите монахине Иоанне Смирновой для детей-инвалидов, или для инвалидов, или для сирот, кому что по душе, кому что ближе. Батюшка, благословите. Бог благословит. Вот хотелось бы сегодня поговорить на такую тему. Почему в нашей жизни, некоторые так думают, все не так. Все не так, как надо. Не то правительство, не та зарплата, не тот муж или не та жена, которая должна была быть у меня, не те соседи по лестничной клетке, вообще не то жилье и вообще не в той стране я родился. Почему человеку кажется, что все не так, как должно быть? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно, этот вопрос очень интересный. Поначалу, когда Бог создал человека, все должно было прекрасно, потому что человек, Адам и Бог были едины. Но когда человек согрешил грех непослушания и не покаялся, вся природа нарушилась. Господь сказал бы, да будет проклята земля. И все животные отвернулись от человека. И все разрушается. Природа стала к человеку агрессивна. И так во всем. И идет беда за бедой. И поэтому в Ветхом Завете и в Новом Завете Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Почему у нас все не так, как надо? Потому что мы не живем по заповедям Господним. Потому что в Евангелии, когда мы открываем это зеркало нашей души. Если мы исполняем то, что Господь говорит, тогда все становится на свои места. Ведь Деница, который пал с неба, Он захотел быть Богом, знать все, то, что Бог. И, конечно, когда он пал с неба за свою гордыню, архангел Михаил сверг его и третью часть ангелов. Тогда дьявол, Деница, вошел в змея, и когда Ева гуляла по райскому саду, он говорит человеческим голосом: «Ева». Она говорит: «Я здесь». Это правда, что Господь сказал: «Если вы вкусите запрещенный плод, то вы совершите». Она: «Да». А Господь знал, что когда вы вкусите этот запрещенный плод, вы будете знать все, как Бог. И, конечно, Еве захотелось знать все, как Бог. Так что получилось падение, но не было покаяния. И вот что надо сказать. Поскольку я исповедую людей, огромная масса людей приходит с одним и тем же вопросом. Почему мне Господь не помогает? Почему у меня в семье бедствия, болезни, скорби, и там ребенок рождается больным? Прям с малых лет. Или вот сейчас я уходил, и мать с дочкой пришла и говорит: «Батюшка, почитай». Я говорю: «Да вы почитайте, я не могу читать бумажку». Дочка пишет. И пишет она одни маты. А в конце я, говорит, бес. Я говорю: «Так она, та девочка хорошая. Это бес в ней. Даже подчеркнуто, что я бес». Просто девочке 11 лет, ей надо поисповедоваться, но в первую очередь надо маме поисповедоваться. Вот как раз ты задал вопрос. Найти надо причину, почему все не так. Вот взять такой пример. Бухгалтер. Баланс подсчитывает, смотрит, не сходится то, что надо. Что он должен делать? Он должен искать ошибку. И, видать, не ту цифру поставил. Когда нашел ошибку, смотришь, все исправно. Так вот и здесь то же самое. Почему у дочки такие матные слова, которые я вообще их не знал? Ну, может, где-то было, когда я в миру жил до 27 лет. Какие-то слышал слова. А тут я все забыл. А когда мать спросил, я говорю: «Вы...» Потому что я уже уходил, было без 5-8, а надо 8 уезжать. Я говорю: «Аборты были?» Она говорит: «Были». Я говорю: «А сколько было?» «Вы говорили, батюшки?» «Нет». «Сколько мужчин было?» «Говорили?» «Нет». Ну и все начали там красненько грехи. Она говорит: «Да я в этом и не каялась. Я думала, что не обязательно». Значит, чтобы было так все, надо покаяться в грехах, примириться с Богом. И тогда будет совсем по-другому. Вот причина какова? Наши грехи. Как-то я говорил, если настольный телефон не работает, видать, провода мыши перегрызли. Поэтому телефон молчит. А вот когда нашли эту поломку и устранили причину, тогда телефон может работать. Тогда можно со всеми наладить связь. Вот точно так же и когда наши грехи, прерывается связь с Богом. со святыми. А когда мы покаемся в грехах, очистим душу, тогда мы наладим связь с Богом и с ближними. И тогда грех, который до третьего, четвертого колена передается детям, родовое, наследственное, можно устранить. Через 3 поколения можно устранить. Потому что от добрых, чистых людей рождаются дети чистые. А когда душа грязная, нераскаянная, то и дети порочные. Они даже этого не знают, откуда у них все берется. Ребенок родился еще 1-2 года, он уже себя показывает. Уже как хочется. И матом может ругаться, подрастет. Первые слова матерные, не о Боге. Страсти проявляются. Уже какую-то вещь он берет себе, уже другому не даст. Все страсти проявляются. Батюшка, нам поступил первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Дорогие батюшки, здравствуйте. Раб Божий Владимир. Батюшка Амбросий. Низкий поклон вам. Спасибо вам за проповеди, беседы, за лекции. Это не пафос. Я вам искренне благодарен и слава Богу, что вы у нас есть. У меня вопрос такой. Батюшка Амбросий, вот как мне ребенку объяснить 9 лет? Она меня спрашивает: пап, а что такое ад? Что там делают? Там действительно, говорит, на сковородках жарят. Я попытался объяснить, я выцерковлюсь 3-й год, но, знаете, батюшка Амбросий, как-то это получилось, может быть, наивно, а может быть, нет. Не получилось, я вопрос ей как бы ответить. Я ей сказал, я задам батюшкам этот вопрос, и мы с тобой потом обсудим. И вот она все время меня постоянно спрашивает, батюшка Амбросий, вот так и так и так. Подскажите, пожалуйста, низкий поклон вам, низкий спасибо. Спасибо, Господи. Ну, скажем, что однажды был такой случай. Молебен совершали в Ивановской области. Народу собралось много, источник был. Я там бабушкам говорю. Я говорю, вы-то в церковь ходите? Да так, вот, приходим. А после соблюдайте? Да нет. Я говорю, ну что вы вкушаете? Да все едим подряд. Я говорю, вы не боитесь в ад попасть? Мы не боимся ада. Там даже по субботам вот баня есть и по 100 грамм дают. Ничего, там можно жить. Это все народное. Там бесы вот дрова подбрасывают в аду. На сковородке жарят. Да, на сковородках жарят, в котлах бесы мешают. Все это образно, народное. А что такое ад? Очень просто. Если Господь сказал, что Царствие Божие внутри вас есть, значит, внутри человека может быть рай. Какой рай? Ну, допустим, человек, если пребывает в постоянной молитве, читает Евангелие святых отцов, то в его душе радость, ликование, душа в благодати. Если молитва Иисуса в сердце, даже он когда спит, а молитва в нем внутри, никаких помыслов нехороших у него нет. Страстей тоже нету. На душе наступает мир, тишина и радость, ликование. Как один старец читал Евангелие, у него такое ликование, каждое слово входило в его душу и давало такую радость, что все сердце разрывалось любовью к Богу. Вот, и все тело это чувствовало. И он подумал, какой может быть еще рай? Я же в раю нахожусь. И ангел это донес до Господа, и пришел Давид с гуслями, ангелы. И он заграл, и ангелы запели. Он упал и говорит: Господи, прости. Я думаю, что я в раю нахожусь. Это только чуть-чуть точек предвкушения рая. Поэтому Господь сказал: внутри вас есть рай. А ад тоже в душе. Почему в душе? Вот представьте себе, человек, прямо скажем, миллиарды долларов, все есть. И машины, и дачи, и квартиры, дача за границей, на берегу моря. Но что только желает тело, все есть. А почему же кончать жизнь самоубийством? А потому что в душе ад. Нет покаяния, нет веры. Душа пустая. И там ад. И такой ад, что не рад человек этой жизни. Почему сейчас избрали не Бога, а деньги? Погони за деньгами. А ведь Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его. Остальное будет вам. С избытком будет. И одежда, и квартира, и питание. Все то, что надо для души человека, все будет. Ведь прежде всего, чтобы создать внутренний рай в душе. И вот когда человек с этим состоянием, добрым или злым, душа, когда выходит, рождается в духовный мир, это все с ним идет. Рай или ад. А так простой народ попросту называют. Вот. Если матом ругаешься, за язык будешь висеть в аду. А если блудом занимаешься, вниз головой будешь висеть в огне. Как-то старец Паисий Афонский говорил, когда была война, и он тоже участвовал, старец. Он участвовал по радио, по рации. И там один любил ругаться. Я-то увещевал его, нельзя, ведь это же война. Нельзя таких слов говорить. А он не слушал и продолжал выражаться матом. И вот однажды летела бомба, и надо было всем лечь и рот разинуть, чтобы не оглохнуть от взрыва. И он это сделал. А когда рот открыл, то маленький кусочек металла попал на кончик языка. И у него так он опух, что во рту не вмещался. Мы смеялись над ним. Вот видишь, как матом ругаться нельзя. Допустим, говорим, курить-то можно? Нет. А почему? Вредно. Значит, что вредно? Грех. Матом нельзя ругаться? Нельзя, это вредно. Для самого себя, для окружающих. Значит, это грех. Может, кушать вредно? Нет. А передать вредно? Значит, грех. А то многие говорят, а я не знаю, какие грехи. Ко мне на днях пришел один полковник МЧС. Я говорю, ну какие грехи-то у тебя есть? Он просил за жену свою помолиться, потому что операцию сделали, она еле-еле живая. Я говорю, ты желаешь помочь ей? Да. Я говорю, надо тебе покаяться в грехах, потому что муж и жена — это одна плоть. Если ты покаешься, для нее будет хорошо. Ты наладишь связь с Богом. А грехи будут мешать. Вот давай покаемся. Вот там у меня грехов нету. Я говорю, вот ты пришел к врачу-окулисту. Он тебе показывает буквы. А, Б, В, Г, Д. И да я. И спрашиваешь, какие из них видишь? Я ничего не вижу. Что он тебе скажет? Что ты инвалид первой группы. То, что ты ничего не видишь. Ведь так инвалидом можно быть и духовно. Когда душевные глаза ничего не видят. Никаких грехов не видят. Давай ему помогать. Вот. раскрывать глаза, оказывается, грехов-то тьма тьмой. Вот. Я вижу, а ты говоришь, что святой. Таким путем он хоть раскаялся. Ему стало легче на душе. Я говорю, будто легче жене твоей. Батюшка, можно еще добавить, что праведный Иоанн Кронштадтский говорил своим прихожанам, увещевая их не грешить, что чада, не грешите, невыносимо будет. Адские муки, что это такое, слава Богу, мы это не знаем. А может и не мешало бы иногда узнать, чтобы остановиться в каком-то грехе. Но адские муки — это непередаваемое состояние. Его можно пережить, но описать его невозможно. Самое подходящее слово для описания адских мук – это невыносимо. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, Боже, Лидия. У меня такой вопрос. Вот я когда читаю «Житие святых», и там описывается, какие они претерпели мучения. И в этих местах я не могу читать эти жития, потому как я это тяжело чувствую это, и мне не сказать слово неприятно, но мне как-то не по себе это. Вот читать мне это, как мне внутри себя переживать вот это, или воспринимать это, что как будто бы понятно, так и должно быть. Спасибо, Господи. Спасибо, Машка. Ну, поскольку у вас такая душа эмоциональная, и когда вы читаете, вам тяжело это переживается, то можно поверхностно пробежаться. Вот. А вот эти мучения были. Даже Дмитрий Ростовский, когда писал житие одного святого, и даже удивился, как можно перенести такие страшные мучения, и стал сомневаться. И вдруг этот святой ему явился и сказал: все то, что написано в документах, это только часть, а я перенес во много раз больше. И стал показывать раны, да, да, которые мы нанесли. Вот. Ну, вот надо сказать так, в первые времена христианства, ведь Бог давал благодать и силу переносить все эти страдания. И как бы язычники не издевались, и даже, допустим, делали кресты в Риме, и на них вешали христиан, поджигали, они горели, как факел. Это было наслаждение для язычников. Ну, самые тяжелые, ужасные мучения народ испытывал. По-человечески это невозможно выдержать, а благодать Божия давала силы. И в этом была сила христианства. Господь для начала, даже для распространения Слова Божия, давал людям языки знать. Но поскольку сейчас Евангелие написано, переведено на разные языки, больше тысячи, тоже нет потребности говорить на разных языках. Это на разных языках говорят конфессии, особенно пятидесятники. Ну, якобы на разных языках. Да. Вот. А там я был в этих. Там просто набор слов, и вдруг какое-то одно слово иностранное. Я думаю, что языки. Но это все пустота. Батюшка, к нам пришел вопрос. Мой муж не хочет меня видеть. Ему противно, что я хожу в брюках. Он постоянно сидит в углу, закрывшись занавеской. Что мне делать? Ну, если она его брюки одела. Может, он обиделся, что она его брюки одела? Да. А если она одела его женские брюки? Вот. То ничего здесь нет. Допустим, Мария Египетская, так она голая молилась и ходила, потому что одежды не было. Это внушение бесовское. Ну, Башка, правда, сейчас-то одежды избыток. И да, есть такие люди православные, мужчины, которые не признают за женщинами право ходить в брюках. Это в России. Считают, что нужно ходить в юбках. А вот, допустим, в мусульманском стране приедь, туалет, да, в брюках, это мужчина, то есть женщина. А в юбке это мужчина. Можно перепутать, да? Да. Но, правда, они брюки-то носят под юбкой. Тут тоже. Весь секрет в чем? Сказано в Библии, что и в апостольских правилах, что нельзя мужчинам одевать женскую одежду, а женщинам мужскую одежду. Это имелось в виду, когда вот где-то праздники, на свадьбах, на вечеринках, когда женщина одевает мужскую одежду, как мужчина. То есть лицедейством вот. Занимается? Да. Или мужчина одевает женскую одежду. Вот это имелось в виду. А если женщина работает наверху штукатуром, или мало ли куда в лес пошла, почему она не имеет права одеть женские брюки? Это правильно, да, батюшка, вы правильно говорите. Да. Конечно, некрасиво будет и неудобно. Женщина приходит в храм в брюках. Поэтому и даются сейчас обвязки. Хотя бы немножко перевязаться материалом. Вот. Но поскольку сейчас наступают морозы, вот, то женщинам тепло будет, если она брюки, а сверху юбочку оденет. Башка, ну а что нужно, можно посоветовать мужу в таком случае? Ну, голову, чтоб не брал. Как там еще написано? Сидит в углу, закрывшись занавеской. Ну, здесь никакого греха нет. Да. Это просто брак внушил, что она совершила какое-то преступление. Да не надо голову брать. Ну, а может быть, батюшка, жене, зная вот такой характер мужа, можно и не искушать, не искушать его, брюки не носить? Можно. Понятно, что рассудительный не обратит внимания, а нерассудительный может вот так вот замкнуться. Да. Вот сейчас у меня, ну, 2 месяца назад мальчик женился. 2 друга, ну, поскольку одному 27, второму 23, вот, они себе невесту искали. Один нашел себе невесту, Леночку, хорошую. Я беседу проводил с 2 ребятами и с девушками. Я говорю, ведь вы сейчас желаете себя связать брачными узами. Повенчать же муж одна, жена – это единая плоть. Я говорю, не должны ругаться, не злиться, не обижаться. Должны слушаться друг друга. Я говорю, как только начнете ругаться, все беда. Только начало. А даже бесы подхватят и будет вас мучить. Ну, правда, я ему сказал. Я говорю, знаешь, многие по 30, по 40 лет живут и ругаются, дерутся, но не разводятся. Ладно, повенчались. Свадьба прошла. Спрашиваю. Я говорю, ну как? Ну, правда, мама приходит и говорит. Муж вызывал милицию. Звонил в полицию. Я говорю, а почему? Ну, жена не слушается. Ну, правда, полиция не приехала. Я его увидел. Он говорит, я позвонил, чтобы они не приезжали. Наладили контакт. Да. Наверное, в полиции до сегодняшнего дня об этом разговаривают. Вот, смеются. Дальше интересно, что воскресенье, нет, праздник, введение во храм. Я увидел его. Я говорю, что ты тебе на голове? Такие две больших царапины. Начиная прямо от центра и до лба. Ты же жена мне когтями провела. Я бедный, пострадал даже до крови. Вот. Давай-ка, нам поступил еще звонок. Нет, я еще не сказал. Я его другу говорю, при нем. Я говорю, видишь, он смеется. Я говорю, тебе то же самое ждет. Конечно, ты можешь подумать, что это у него такая жена, а у меня жена будет лучше. Хотя у него тоже такая же девочка. По характеру? Нет, не по характеру. Мол, у него такая, у меня будет лучше. Я говорю, когда женишься, то же самое. Я говорю, если ты сам не изменишься, вот, от жены не требуй. Ты глава, жена — это сердце. Если ты будешь себя вести скромно, будешь читать каждый день Евангелие, книги святые, будешь читать утренние вечерние молитвы, делать добро, постоянно читать молитву Иисусу и ходить пред Богом, все будет под контролем. И жена увидит, что ты такой добрый, и она тоже сам будет. И говорю, вот представь себе, Господь, это для всех очень полезно, а вокруг живут люди. Вот муж и жена, допустим, находятся на расстоянии друг от друга. Но все живут в Боге. От Бога принимают жизнь, благодать. Если будут приближаться к Богу, они приближаются друг к другу. Чем они ближе к Богу, тем они ближе к друг другу. Чем они дальше от Бога, тем дальше друг от друга. Если все плотское быстро приестся, останется что? Духовное. Любовь и радость. А если это нет, начинаете драться, ругаться, не понимать. Правда, есть еще такое народное. Говорят, вот если ты замуж вышла, ты должна взять верх. Если ты верх не возьмешь, все, жизнь будешь мучиться. Это мамы так настраивают своих дочек. Да, мамы. А поскольку у нее мама сырой материал, я говорю, приведите хоть ее раз поисповедаться. Но она была. Может, это плоды мамы. Кто знает. Может, она так сказала, верх надо взять. Поэтому дочка не слушается мужа. И приходят вот неприятности. Да, давайте ответим на звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер, батюшки. Благословите, батюшка, рабу Божию Валентину. Бог благословит. У меня, вы знаете, такой вопрос, очень переживаю. Мы прожили с мужем 42 года, и у нас был только ЗАГС. Вот. Ну, хотя церковь, вроде я, батюшки, каялась, вот принимает, он сказал, что, мол, принимает ЗАГС церковь. Но я все равно волнуюсь. Вот прочитала книгу «Старец Христофор», и он там пишет, что невенчанные, они хуже пьяниц. Маска, я очень переживаю. А ваш муж, ваш муж жив? Нет, он 9 лет назад он умер. Я перед этим как-то ему сказала, я говорю, Саша, мне нужно, нам нужно с тобой повенчаться. Он вообще, у него и семья, и вся мама, и все такие верующие. А сам он верующий был? Он как бы верующий. Все понятно, спасибо Господи. Спасибо, батюшка. Ну что скажешь? Я думаю так. Если они прожили в браке, пусть и не в церковном, такую длительную жизнь в 42 года. Ну, это верность такая. Это верность, да. По, как апостол Павел говорит. Если муж согласен жить с верующей женой, то разводиться не надо. Угу. Если у него не было достаточной веры, и он не понимал, в чем необходимость венчания, и поэтому не хотел венчаться, то жена здесь не виновата. И женщина должна успокоиться. Действительно, ее брак был пред Богом законен. несмотря на то, что не было... Самое главное, что она желала. Да, что она желала. И не по ее вине ее желание не осуществилось. Она ни в чем не виновата и может быть спокойна. Батюшка, вот такой вопрос. Вернее, не вопрос, а реплика на нашу с вами беседу о брюках. Принципиально ходим в брюках. Зачем потакать нелепому желанию мужчин видеть нас в юбках? Главное в жизни – это комфорт. А вот апостол Павел пишет: «Потерпи медлительность брата твоего, чтоб он потерпел твою быстроту». А если бы принципиально не буду терпеть медлительность брата, тогда он принципиально не будет терпеть мою быстроту. Если исходить с такой жизненной позиции, тогда на земле и в душе никогда не будет рая. Ну, скажем одним словом. Бог порядка, но не беспорядка. Вот. Допустим, человек пишет книгу, если запятую не там поставил, где надо, или поставил слово другое, весь смысл теряется. Так и в жизни. Если что-то не так, вот. Допустим, даже и брюки не грех носить женщинам. Но для успокоения мужа надо одеть все-таки юбку или платье. Вот, батюшка, я вот скажу. Вот моя мама, сколько я ее вот помню, она уже представилась. Я никогда не видел ее, чтобы она дома ходила в брюках. Но это... воспитана была по-другому. Да. Одна бабушка, которая была послушницей у нас, дочка ее, поехала в Америку. Ей уже под 80 лет. Приехала оттуда в красных брюках. Она уже там все ходит так. И она такая же приехала. 80 лет. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Благословите. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Я разведена и не, ну, уже давно. Ну, Господь все-таки позволил, я там думал, что я виновата в некоторых вещах к своему мужу. И Господь позволил, вот 5 лет назад мы встретились. Ну и я все выяснила, все нормально, я не особо виновата. И сестре мужа сказал, если с ним что случится, потому что он выпивал, вел не очень такой образ жизни порядочный. Я с ее просила, говорю, если с ним что-то случится, пожалуйста, скажи мне, чтобы я хотя бы могла помолиться, потому что он в другом городе. И вот буквально за 3 недели до годовщины смерти я узнаю, что он все-таки отошел ко Господу. Я узнала, что его не отпели. Значит, я его заочно отпела, вот. Но он вот возле меня стоял все эти дни. Но только хорошее вспоминалось. И батюшка, который отпевал, говорит, он вот неприкаянный, и когда мы на могилке, ну, на чужой просто земельку сыпали, тоже панихидка была, вот. И я говорю, ой, как будто он из-за креста мне так помахал, говорит, я ухожу. Вот. И как будто, и все, больше он не пристает ко мне, не снится, не мерится. Батюшка, что значит неприкаянный? Как вот в таких случаях, что бывает с душами? Господи, все понятно. Что неприкаянный? Ну, что, в чем смысл выражения неприкаянные души? Когда человек вот умер, а душа неприкаянная. Да, где-то не определилась. Вообще такое возможно, что душа после смерти не определилась? Я думаю, что определилась. Потому что жизнь начинается не тогда, когда мы родились, а тогда, когда наша душа вышла из тела. Вот первые 3 дня душа находится около тела, или те места, где она любила посещать. Поэтому поминается 3-й день. Потом 6 дней показываются все обители рая. В 9-й день она опять идет на поклонение к Богу. И остальное время, до 40-го дня, душе показывает все места мучения. Вот где она в страхе, трепете, а вдруг какое-то это место будет для нее. Вот в это время нужна молитва родственников, близких, знакомых, молитва церкви до 40-го дня. Она идет на поклонение к Богу. И совершается над ней частный усуд. Значит, то ли она входит в слои небесные с ангелами, то ли она отвержена со злыми духами. И здесь тоже может только молитва помочь. В церкви молитва близких, знакомых. Вот так. Батюшка, я вот вспоминаю, у Игнатия Брянчанинова описан случай интересный. В Константинополе жил один очень богатый человек, который много жертвовал на храмы, на церковь, и в то же время проводил очень развратную жизнь, жил в постоянном блуде, надеясь на то, что его добрые дела покроют этот грех. И вот он умер. Патриарх объявил всем, чтобы за него молились, потому что он был очень добродетельный человек, и наверняка он спасся. Один старец стал молиться, чтобы Господь открыл. И увидел его между раем и адом. Он был привязан к столбу и стонал. К нему подошел ангел, старец увидел, и сказал: «Чего ты стонешь? Ради тех добрых дел, которых ты делал, ты избавлен от вечных адских мук. А ради тех грехов, которые ты делал, ты лишился Царства Небесного». Он не успел покаяться. Он не успел покаяться. Ты лишился Царства Небесного. И он был посередине. И уже одно это являлось мучением адским. Да. Поэтому не бывает серединного состояния. Всегда, если человек не попал в Царство Небесное, всегда адские муки испытывает. Ну, матушка, будьте себе молиться за него, Господь поможет. Батюшка, вот женщина одна спрашивает: мучаюсь от того, что вспоминаю плохое, прошедшее плохое. Будто вижу все. И трудно переношу. Раздражение, унываю. Ну, у святых отцов есть такое. Когда мы в гордыне находимся, мы должны вспоминать адские муки. Когда мы начинаем доводить себя до уныния о грехах, надо надеяться на милосердие Божие, на его человеколюбие, вспоминать райские обители, удержаться золотой середины. Как вот я вижу, там написано, как научиться ходить перед Богом. Это имеется в виду, вот, когда рядом с нами наш близкий человек, которого мы уважаем, любим, мы же всегда пред ним плохое слово не скажем, и какое-то действие нехорошее мы никогда не совершим. А будем делать так, чтобы ему было угодно. А чтобы угодно было Господу, надо прочитать Евангелие. Это значит ходить перед Богом. Мы слушаем еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий и батюшка Илья Евгеньевич. Вы знаете, я хочу вам сказать, я вот уже год не выхожу никак на улицу, у меня ноги не отнялись. Я 5 раз вызывала исповедоваться батюшку. И он мне вот все говорит: ну, а что вам исповедовать? У меня много грехов, я в детстве там грешил, в юности, как мне с этим быть? А он говорит: да это все в прошлом, все не надо. Мне как, а мне все, я скоро иду, и мне на душе как темно, нехорошо. Как мне быть, батюшка? Скажу, матушка, спаси Господи. Одна женщина с этим вопросом ко мне обратилась. Она написала грехи свои. Много-много написала. Есть 2, наверное. Вот. И вызвала батюшку. А он говорит: не надо писать. Надо все помнить эти грехи. Кому не нужны твои грехи? И взял это, накрыл голову и не прочитал. А когда меня вызвала, это сказала, каялась, что я подумал на батюшку, почему он так мне сказал. Думаю, ведь он же проповеди говорит, по книжке читает. Да, а мне грехи, я уже старая, забываю. А он не разрешает мне по бумажке прочитать свои грехи, которые я могу забыть. конечно, не надо никого обвинять, их батюшек, как говорят, разные врачи бывают, разные батюшки бывают, потому что это люди. Вот. Я посоветую вам как? Узнайте у верующих, кто может прочитать грехи. А вы все подготовьте, напишите. И когда батюшку вызовут, он прочитает эти грехи и разрешит над вашей головкой, чтобы вам свободно выйти в духовный мир. Батюшка, вот кому молиться, нам задают вопрос о пьющих и неверующих. Кому молиться? Да. Ну, нас Господь, Матерь Божия, святые. Если будем молиться, всем помогут. Только что поступил еще один вопрос. Нет, это просьба. Батюшка, может быть, вернемся к нашей основной теме? Да. Вот как снижать благодать в душе, чтобы в жизни все наладилось, чтобы все было так, как надо? Ну, как мы сказали, первое, надо покаяться во всех грехах. Не поверхностно, как я сегодня спросил, я не исповедовал эту женщину. Вот. Она говорит, я батюшке сказала, делала аборты, прелюбодействовала. Я говорю, нет. Вот надо как? Допустим, человек совершил убийство, ему 8-10 лет дают. А если он убил 2 человека, давали вышку. Разница есть. Огромная разница. И, конечно, когда душа выйдет из тела, то бесы все покажут. От и до. И будем плакать кровавыми слезами, но уже время не будет дано для покаяния. Поэтому, чтобы наладилась жизнь наша духовная, и чтобы наши родственники и дети не страдали, не мучились, надо родителям вот все вспомнить, примириться с Богом и предать суду Божьему. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, иеродиакона Елеазара, да, Николая, Ирины, Александра младенца, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Евгения, Иоанны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Аполлинария, Иоанна, Татьяны, Леониды, Юлии, Зинаиды, Сергия, Татьяны, Евдокии, Сергии, Александра, Сергия, Татьяны, Наталья, Алексей, Евгений, Пелагеи и о всех православных христианах. Также просим помолиться вас, братья и сестры, о покаянии рабов Божиих Нины, Николая, Марии, Константина, Марии, Анастасии, Александра, Лидии, Антонины, Валентину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Евгении, Надежды, Зинаиды, Геннадия, Геннадия, Людмилы, Пелагеи, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, игумена Давида. И всех православных христиан. И всех православных христиан. Давайте осеним себя крестом. Скажем, Господи, прости им все согрешения, воля неволя, и даруй им Царство Небесное, вечный покой. Также напоминаю, братья и сестры, что наш монастырь собирает пожертвования к Рождеству на подарки для детей-инвалидов, сирот, просто инвалидов, просто нуждающихся людей. Ваши пожертвования вы можете присылать на адрес нашего монастыря. Город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Я думаю, что по этому адресу можно выслать деньги. Мы собор строим, уже половину построили. Первый этаж и второй уже половину построили на вокзальной площади. Ну, можно тогда. Да. Если кто-то хочет на храм пожертвовать, также можете на этот адрес присылать. Только если вы хотите пожертвовать для детей, для сирот, для инвалидов, пишите монахине Ане Смирновой на подарки к Рождеству. Если же хотите пожертвовать на храм, так и пишите на храм Вознесения Господня. А это даже человек перешел в духовный мир, вот, а служба будет идти. Зажертвуйте строители, благотворители, украсители всего храма всего. Батюшка, к нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да-да-да. Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину. Скажите, воскресе. Батюшка, а если вот, например, человек находился, то есть, ну, в этих, ну, как в тюрьмах находятся и заключенные, дети, которые находятся в пансионатах, в интернатах, вот нет там церкви, ничего, вот они мучаются там, и их, им нужна это, помощь какая-то. Если дитя находится там в интернатах и мучается, но не ходит в церковь, не исповедуется, но не причащаются, они годами там находятся, да, дети, да, да, больные. И может ли Господь услышать, помочь им страдания даже? Они же после смерти их не... Ну, то есть могут не каждый помочь, и у многих детей нет родственников даже. Все ясно, спасибо, Господи. Ну, это же ведь дети-то Божьи все. Бог-то своих не оставляет. Только они, может быть, не воспитаны в православном духе. С них спрос будет другой. Ведь сказано, кто знал Бога и не исполнял, будет много бит. А кто не знал, нарушал, тоже будет бит, но меньше. Так что вот мы молимся за всех православных христиан. И эти люди тоже попадают в это число. Усопшие или живые. Батюшка, у нас остается немного времени для традиционного слова утешения. Ага. Ну, скажем так, когда у нас большие скорби, большие болезни, значит, Господь нас не оставил. Значит, Он нам приготовил новое небо и новую землю. Я вспоминаю, у святителя Амвросия Медиланского был такой случай, реальный. Когда он шел в Рим, то в это время он на ночлег остановился в одного богатого человека. И спрашивает его: ну как у тебя жизнь идет? Он: владыка, вашими молитвами у меня все прекрасно. У меня все хорошо. У меня много-много богатства. Много рабов, слуг много, много детей, родственников. И спрашивает святитель: у вас не бывает ли скорби или болезнь? Нет, у нас все с избытком, все хорошо. И он своим говорит: забирайте вещи свои, и быстро уходим от этого дома. Этот дом проклятый, оставленный Богом. И они отбежали 100 метров, земля загудела, этот дом провалился под землю. Богом оставлен. Так что, если у нас какие-то скорби есть, болезни, неприятности, благодарите Бога за все. И Бог нас не оставляет. Мы его оставляем, он нас не оставляет. И всегда будем такие помнить слова: потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И хорошие слова есть. Святитель Василия Великого, он говорит: если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Почему сейчас современная молодежь принимает наркотики или утопает в вине? Потому что это искусственным путем человек вызывает себе к какие-то приятности, но по сравнению с благодатью Божией это ничто, потому что только благодать Божия, мир душевный, наполняет душу радостью, миром и покоем. А остальное все, как наркотики, вины всякие, это суррогат. Надо все-таки обратить особое внимание, что Господь есть. О Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Бог — это чистейший дух. Бог — это любовь. Хотя эти слова не относятся к Богу, потому что наш язык очень скудный. Мы не можем по-другому выразить о божестве. Говорим только: Бог — чистейший дух. И Бог — это любовь. А что ты добавку скажешь? Какое утешение? Я, батюшка, скажу, что наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, в пятницу, 6 декабря, в 9 часов вечера по московскому времени. А также скажу, батюшка, что хочу вас поздравить с вашим наступающим, ну, так сказать, мирским Днем Ангела. Вы в миру, Александр, завтра память Александра Невского. Так что я вас поздравляю. Думаю, что и все радиослушатели, которые нас слышат, и тоже вас... носит имя Александр, всех с Днем Ангела. Да, всех тоже поздравляем с Днем Ангела. Если... И Екатерина тоже в следующий день. Это 7-е. Да. Если не успели ответить на какие-то вопросы, просим прощения и ваших святых молитв.